Этот уважаемый дяденька забрел в известную нам всем рощу посреди кампуса, и двое наших студентов, между прочим, из Сейнт-Рея, тоже там гуляли. Они наткнулись прямо на кандидата от республиканской партии в тот самый момент, когда ему делала минет одна девушка с младшего курса. Сразу говорю, я знаю ее имя, хотя что-то мне подсказывает, что в газете его называть не стоит. И это еще не все. Такие люди, как губернаторы штатов, в одиночку гулять не ходят, так что наши ребята даже подрались с его телохранителем, причем результат был в их пользу. Тут Грег не выдержал и перебил. «Если я правильно понял, все это случилось за 2 дня до церемонии вручения дипломов?» «Вот именно», — подтвердил Эдам.